Глава 9. А дальше все происходит так стремительно, что я даже не успеваю сообразить. Артисты начинают играть припев, музыка с басами оглушает зал. Зрители-мужчины ловят волну и начинают слэмиться повсеместно. Они толкают друг друга, прыгают и подпевают. Кто-то даже падает. И вот под эту шумиху какой-то неизвестный мне мужчина, лет 50 в строгом черном костюме, с дорогими часами на запястье, начинает избивать Славу. Это какой-то шок. Инна отскакивает от меня в сторону. Я смотрю, как избивают Славу, и в свете прожектора замечаю еще одного мужчину. Он стоит рядом с напавшим на моего мужа и наблюдает. По всей видимости, он пришел вместе с тем мужчиной, который сейчас бьет Славу, потому что одет он также в дорогой костюм и время от времени притормаживает первого, чтобы тот не перебарщивал. Слава даже не сопротивляется. Его сразу повалили, он просто лежит и закрывается руками. Все длится не больше минуты. Припев заканчивается, слэм прекращается, а второй мужчина оттаскивает первого от Славы. Мы с Инной смотрим на происходящее ошарашенно. Взрослый мужчина поправляет свой пиджак, бросает стальной взгляд на нас с Инной и уходит. А второй, который его оттаскивал, смотрит на Славу, оценивает, что тот цел, и подходит к нам. «Прошу простить его, дамы». Он кивает в сторону выхода на своего знакомого. «Я все объясню. Выйдем в коридор, там тише». На мужчине безупречный черный костюм по фигуре, без галстука. Верхняя пуговица на рубашке расстегнута и оголяет мощную шею. Ростом он под 1,90 м. Крепкий, широкоплечий. Свет прожектора падает на его лицо лишь на секунду, но я успеваю разглядеть его. На вид ему лет 30-35. Черные волосы зачесаны назад, карие глаза излучают уверенность и жестокость. У него широкие скулы и гладко выбритый и мощный подбородок. Этот мужчина всем своим видом излучает опасность. Но при этом он даже не тронул Славу. Что это вообще было? Кто эти двое? Мужчина ждет нашего ответа. Мои глаза теперь на уровне его мощной груди, и я не решаюсь поднять на этого человека взгляд во второй раз. Идем отсюда. Инна тянет меня за собой. Мы игнорируем незнакомца и уходим в толпу, чтобы скрыться с его глаз. Я наблюдаю, как он уходит, а Слава поднимается и, держась за бок, тоже ковыляет к выходу. «Это пипец, Оль! Как он отделал Славу! Кто это?» «Я понятия не имею. А второй с ним симпатичный, но жуткий какой-то. Да уж. Надо уезжать, короче». У входа в клуб мы не видим ни Славы, ни тех двоих. Похоже, свалили. Мы вызываем два такси. Машина Инны приезжает первой. «Мне тебя подождать?» «Езжай». Подруга садится в свое такси, а я остаюсь у входа в клуб. Почему-то мне вечно не везет с заказами в этих приложениях. Машина, которую мне назначили, уже 5 минут стоит на месте. Но я терпеливо жду, переминаясь с ноги на ногу. Прохладно. Еще через 5 минут мой водитель отказывается от заказа. «Да чтоб тебя!» Пока я пишу в приложении гневный отзыв, ко мне кто-то подходит. Меня обдает запахом кожи, шоколада и сигарет. Я поднимаю глаза и вижу того незнакомца. Мужчину, который хотел что-то там объяснить нам с Инной. «Вы меня подкарауливали?» Я стараюсь смотреть на него уверенно. Вокруг еще есть люди, вряд ли мне что-то угрожает. «Нет. Вышел покурить и заметил вас. Вам не интересно, что это было?» «А вам какое дело?» «Мне показалось, мой знакомый напугал вас». «А кого бы не напугало такое?» Ветер усиливается, становится холодно. Я поднимаю воротник пальто. «Подвезти вас?» Незнакомец достает брелок и снимает с сигнализации, припаркованной у самого входа в клуб, дорогущий Mercedes S-класса. Он пытается произвести впечатление или это вежливость? А может, это не вопрос, и у меня нет выбора? Я никогда не испытывала таких смешанных чувств. Этот мужчина очень привлекательный. Он излучает уверенность, силу, власть. Но он пугает меня. Слишком уж навязчивый и серьезный. «Нет, не нужно. Меня зовут Самарин Лев Григорьевич», — представляется он. Это был мой партнер по бизнесу. А мужчина, которого он избил, ваш муж. Откуда вы знаете? Лев самодовольно улыбается. Так вам все-таки интересно?